Мне иногда кажется, что призрак предательства за ней, а стало быть, и за всеми волочится еще со времен Бориса. Ты, конечно, знаешь, что я в декабре 62-го ездил по Японии с маленькой делегацией. Валдис Луки, старый поэт из Риги, переводчица Ирина Львовна Иоффе, которая, между прочим, сидела в одном лагере с моей мамой, и я. Однажды в Киото я весь вечер таскался по городу с двумя новыми друзьями, переводчиками наших опусов, Хироси Кимура, то есть Сережей, как он обычно представлялся русским, и Такуя Ягава, то есть Женей. Киото — это средневековый город с разными чайными домиками, гейшами, а также с уличными гадальщиками. На одной темной улице эти гадальщики, в основном старики, сидели вдоль стен на своих шатких стульчиках. Рядом с каждым на не менее шатком столике трепетала свечка. Сережа и Женя предложили мне погадать у одного старика. Тот взял мою руку и повернул ладонью вверх. При этих словах Роберт встал со скамьи и как-то неестественно зевнул. «Слушай, старик, на ночь глядя не надо бы о ворожбе. Пошли спать». Оставив недопитой банку Беломицне, они медленно пошли в сторону жилых строений Дома творчества. Бурный день завершился. Издалека еще доносилась песня какой-то подгулявшей компании: «По обычаю старорусскому и по новому петербургскому мы не можем жить без шампанского». Но в аллеях парка было настолько тихо, что слышны были коготки перебегающих гравийные дорожки ежиков. Возле 19-го корпуса, в котором жил Ваксон, Роберт приостановился. «Что касается Нелкиных стихов, Ваксе, ты же ее знаешь. Сегодня она читает один вариант, завтра другой. На самом деле никаких предательств не было и не предвидится. Вокруг нас вполне достойные ребята. Да что там, просто классные, талантливые парни, включая девочек. Прежние времена не вернутся, поверь мне». Ваксону хотелось поскорее закончить этот разговор. Он хлопнул Роберта по плечу. «Спок ночи, старик. Что касается закаменелой нежности, я бы с удовольствием проверил ее с ней в постели». Роберт, стараясь не расхохотаться в полный голос, фыркнул в ладонь. «Да, так чем там все это кончилось в Киото?» Ваксон вспомнил, как гадальщик держал его ладонь рядом со своей свечой и водил над ней каким-то стеклышком. Сережа и Женя переводили на русский бормотание старика. «Ему кажется, что ты писатель». Ваксон расхохотался. «Вы все придумываете. Как я могу проверить?» Теперь расхохотались оба японца. «Клянемся, что не выдумываем. Теперь он говорит, что видит, как ты со своими друзьями идете ночью по тропе в лесу, и лунные цветы хаши трепещут на ваших одеждах. Он говорит, что пока вы идете вместе, все будет в порядке. Вам надо быть вместе, иначе все рассыплется в прах». Вот что он сказал. «Дай ему 1000 иен. Он заслужил». Роберт хмыкнул. «Эти самураи тебя наверняка разыгрывали. Старик, небось, бормотал какой-нибудь вздор, а они переводили это на язык нашей литературной борьбы. Ты просто стал жертвой литературоведческого розыгрыша». Ваксон хмыкнул в том же духе. «Может быть, однако они были не очень-то в курсе наших дел. Интересно, что через неделю японские газеты сообщили о хрущевских бесчинствах в манеже». Роберт простонал, как будто от какой-то глубокой досады. «Послушай, Вакса, я тебя прошу так не говорить, ведь он все-таки глава нашего государства». Ваксон ударил себя кулаком в ладонь. «Главе государства не подобает так по-хулигански себя вести с художниками в манеже, а потом и с нами в Свердловском зале». Несколько минут они стояли молча,